Роман Волков. Черный поток. Автор сердечно благодарит за консультации сотрудников полиции, Следственного комитета, прокуратуры, специалистов судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертизы. Глава первая. Город сегодня угрюм и одинок, как и я, шагающий по его грязным улицам, ныряющий в подворотни и выныривающий из них. Иду, закутавшись в куцое пальтишко, на голову надвинут капюшон, шваркаю ногами по лужам, руки в карманах, голова вжата в плечи. 3 часа дня, а на улице все черно-серое, никого нет на дорогах, только редкие машины фонтанируют из-под колес взрывами пены и ледяной воды. Я чувствую, как промозглый порыв ветра заползает за воротник. Меня передергивает. Это телесная слабость. Я всегда мерзну, не могу отогреть руки. Бесит неимоверно. Озноб пробирает до самых костей. И я сжимаю кулаки и стискиваю челюсти. Нет уж, до финала еще далеко. Я спокойно сосредоточен. У меня много дел. Пора начинать. Привычным перебором я набираю нужные цифры кодового замка и открываю дверь. Код мне известен уже давно, узнать его не составило никакого труда. Было даже слегка обидно, что люди так небрежно относятся к вещам, способным в определенный момент спасти им жизнь. Впрочем, у них всегда так. Сегодня будний день. До этого в подъезде делали ремонт, но нынче тихо. Я аккуратно прикрываю за собой дверь и осматриваюсь. Так и есть, никого. Прислушиваюсь еще несколько долгих минут. Нет, все верно, никого нет. В тишине подъезда слышно только поскрипывание песка под подошвами моих ботинок да бубнёж телевизора из ближайшей квартиры. Я неспешно поднимаюсь на 3-й этаж. Крайняя дверь налево. Я подходил к ней уже 20 раз, когда составлял план и осматривал территорию. Любой нормальный герой готовится к поступку тщательно и щепетильно. Предусмотрительность – одно из тех качеств, которые отличают гения от материала. Это совсем не сложно, потому что у меня нет сомнений, нет душевных метаний, нет тех глупых эмоций, которые мешают принимать решения. Думаете, это я себя уговариваю? Посмотрим. Но мне это незачем. Я уже знаю ответ. И он дает мне право вычеркивать людей из книги или вписывать их туда. Да, я герой. Но я еще и автор. И как автору мне дозволено все. И не нужно думать, что я безумный псих, мнящий себя богом. Я прекрасно отдаю себе отчет, что не могу влиять на законы природы. Я и не пытаюсь это делать. Но законы человеческие – это совсем другое. Их я могу создавать сам. Вы говорите, общество диктует, уголовный кодекс и все такое. Ну, вам, возможно, и диктует. Мне – нет. Законам, придуманным одними людьми для других, подчиняются те, кто ходит в стаде. Я же – пастух. Чувствую бледную улыбку, которая трогает мои губы. Это улыбка облегчения. Я прекрасно помню, как долго мне пришлось идти к осознанию этого простого постулата. Долго и мучительно. Но я пришел. И вот я здесь, перед заветной дверью, за которой я получу окончательное подтверждение. И хотя сомнений у меня нет, для чистоты эксперимента все должно быть сделано правильно. По-честному. Если уж я стал героем, я должен им быть до конца. Я нажимаю кнопку звонка и прислушиваюсь к звукам квартиры за дверью. Недовольный голос, шарканье старческих шагов. Щелкает замок, и рассохшаяся старая дверь со скрипом приоткрывается. Звякает цепочка. Старый хрыч думает, что она может остановить, если кто-то серьезно решит войти внутрь. Ну-ну. В щель на меня смотрит слезящийся подозрительный глаз в обрамлении миллиона морщин и складок. «Добрый день», — говорю я немного нервно. Именно так должен звучать голос моего персонажа. Я пришел поговорить насчет дорогого артефакта. Я нищий, растерянный и испуганный. Думаю, мой визави видел таких индивидов бесчетное количество раз. Я таких, как он, тоже видел немало. Сколько себя помню, моя мама продавала на рынке дедушкины медали ради моего обучения в столице и закладывала все, что можно, чтобы выдать замуж сестру в той же столице. Были и покупатели такие же, с таким же мерзким запахом. Сейчас я помнил их уже довольно смутно. Все они, включая родительницу, остались в другой жизни, где был прежний я, дрожащий и беспомощный. А от него во мне ничего не осталось. Я смотрел на собеседника и понимал, что не чувствую к нему ничего. Ни злости, ни обиды, ни даже неприязни. Ничего. Теперь для меня в нем главным было не мое прошлое, не мои воспоминания, страдания или ассоциации, а возможность осознать безграничность возможностей. Как же хорошо мне получается это суетливое заискивание в голосе, прям слух ласкает, такое искреннее. Я насчет той вещицы, помните, я вам писал, вы сказали подойти к... «А-а-а!» — перебивает меня похожий на карканье голос. «Помню, помню, да!» Глаз окидывает меня подозрительным взглядом. Слегка прищуривается. «Да-да, помню, давайте обсудим. Я не привык пускать в дом чужих». «Нет, это в мои планы совсем не входит. Тебе придется открыть дверь, старик». Я нерешительно сую руку в карман, а затем останавливаюсь, как будто пораженный сомнениями. Смотрю просящим взглядом на деда, поджимаю губы и часто моргаю. «Видишь, плесневелый сморчок, до чего ты человека довел? Я сейчас разрыдаюсь». «Прошу прощения, но, может быть, вы меня впустите? Все-таки вещь дорогая, не хотелось бы вот так на лестнице». «Ладно, ладно», — снова перебивает морщинистый лепрекон. «Господи боже, какие все нежные стали! Заходите! Как вас зовут, запамятовал? Ром, кажется?» «Точно так». Старик снимает цепочку и открывает дверь пошире. Я переступаю порог. Вот и все. Сейчас я получу окончательный ответ.